кухне домика, затерянного в каньоне Малибу, Рой Миро сидел один у стола и перебирал 40 фотографий. Его подручные нашли их в коробке из-под обуви на шкафу в спальне. Одно фото было в конверте, а остальные россыпью лежали в коробке. На 6 фотографиях была собака неопределенной породы, коричнево-черная, одно ухо у нее повисло. Наверное, это та самая собака, для которой Спенсер покупал роковую музыкальную пищащую косточку, заказав ее по почте в фирме, где спустя 2 года после этого заказа сохранились его адрес и имя. Еще 33 фотографии изображали одну и ту же женщину. На некоторых из них ей было 20, на других уже около 30. На одной она была в джинсах и свитере с оленями и украшала рождественскую елку. На другой фотографии на ней были простенькое летнее платьице и белые босоножки. И она держала белую сумочку, радостно улыбаясь в камеру. На ней играли солнечные зайчики. Она стояла подле дерева, усыпанного гроздями белых цветов. На многих фото она была снята рядом с лошадьми. Она их чистила, каталась на лошадях или кормила их яблоками. Что-то в ней волновало Роя, но он не мог понять, в чем тут дело. Она была, безусловно, привлекательной женщиной, но не сногсшибательной красоткой. Хорошо сложенная блондинка с синими глазами, но ничего особенно выдающегося, что помогло бы ей претендовать на место в пантеоне истинной красоты. Хотя у нее была ослепительная улыбка. И на всех фотографиях она улыбалась именно такой улыбкой. Улыбка была теплой, открытой, легкой, очаровательная улыбка. Она казалась такой искренней и свидетельствовала о нежном сердце. Но улыбка не является чертою лица. И это было абсолютной истиной в случае с этой женщиной. У нее был приятный, но обычный рот, совсем не такой соблазнительный, как у Мелиссы Виклун. Форма губ ничем не поражала, зубы у нее были самыми обычными. Ее рот не зажигал Роя, но улыбка была все равно великолепной, подобной отражению солнца на обычной поверхности обычного пруда. В ней не было ничего такого, чем бы он желал обладать, но ее образ не оставлял его. Он не был уверен, что когда-то встречался с ней, но чувствовал, что ему нужно знать, кто она такая. Он где-то видел ее раньше, так ему казалось. Глядя на ее лицо и ослепительную улыбку, он почувствовал, что над ней нависло что-то ужасное, где-то там, за рамками фотографии. Холодная темнота спускалась на нее, но женщина не подозревала об этом. Самым последним фотографиям было по меньшей мере лет 20, а некоторым не меньше 30. Краски пожухли даже на сравнительно поздних снимках. На других оставались только намеки на цвет. Они были почти полностью беловато-серыми, а в некоторых местах выступили желтые пятна. Рой переворачивал все фото, надеясь обнаружить, наоборот, какие-то надписи, которые могли бы ему помочь. Но там не было ничего. Ни слова, ни даты. На 2 фотографиях женщина была снята вместе с маленьким мальчиком. Рой поразил, насколько ребенок напоминал эту женщину. Но он все еще не мог понять, почему ее лицо казалось ему таким знакомым. И только сообразив, наконец, что мальчик был Спенсером Грантом, он все связал в единое целое и положил рядом 2 фотографии. Это был Грант в то время, когда у него еще не было шрама. Грант сегодняшний в большей мере, чем это обычно бывает, походил на себя в детстве. На 1-й фотографии ему было лет 6 или 7. Худенький мальчик в плавках, он стоял возле бассейна, и с него текла вода. Женщина стояла рядом с ним в купальнике. Она сыграла с ним глупую шутку, подняла руку над его головой и показала рожки, растопырив 2 пальца. На 2-й фотографии мальчик и женщина сидели у стола для пикников. Мальчик здесь был 2 года старше, чем на 1-й фотографии. На нем были джинсы и майка, и бейсбольная шапочка. Женщина обняла мальчика и привлекла его к себе, сбив на бок шапочку. На 2 фотографиях женщина улыбалась так же радостно, как и на 2 снимках без мальчика. Но здесь, на ее лице, можно было увидеть любовь и радость. Рой понял, что она была матерью Гранта. Но он все равно не мог уяснить, почему лицо женщины так знакомо ему. Удивительно знакомо. Чем дольше он смотрел на нее, на фотографиях с мальчиком или без него, он все больше убеждался, что знает ее. Но он также чувствовал, что обстоятельства, при которых он видел ее прежде, были совершенно иными, чем на снимках, мрачными, странными и неприятными. Рой снова вернулся к снимку, где мать и сын стояли у бассейна. Вдали, на некотором расстоянии, возвышался огромный сарай. Даже на выцветшей фотографии можно было разобрать остатки красной краски на его высоких гладких стенах. Женщина, мальчик, сарай. Наверное, у него начали формироваться какие-то воспоминания, но происходило это еще на уровне подсознания. Однако внезапно Рой похолодел. Женщина, мальчик, сарай. Он задрожал. Рой поднял взгляд от карточек, лежавших на столе, и посмотрел в окно над раковиной туда, где за домом росла небольшая рощица эвкалиптов. Там в редких просветах между ветвями блестели монетки солнечного света. Свет старался пронзить мглу тени. Рой хотел, чтобы воспоминания также пришли к нему, возникли из апокалиптической темноты. Женщина, мальчик, сарай. Как Рой ни старался, он ничего не мог вспомнить, хотя ему опять стало жутко неприятно. Сарай. Спенсер несся по улицам, где стояли оштукатуренные домики, а рядом с ними росли кактусы, ростки юкки и приземистые оливковые деревья. Обилие этих растений напоминало пустынный ландшафт. Он промчался через парковку торгового центра, через индустриальный район, через дебри ржавых железных сараев, где люди хранили то, что им, видимо, никогда не потребуется. Потом он свернул с дороги и проехал по парку. Там метались по ветру листья лохматых пальм. Было ясно, что ураган приближается. Спенсер безуспешно старался оторваться от преследующего его «Шевроле». Раньше или позже они могут встретиться с патрульной полицейской машиной. Как только в дело вмешается один из местных полицейских, Спенсеру будет почти невозможно удрать от них. Он уже совершенно не ориентировался, потому что без конца менял направление, стараясь оторваться от преследователей, и он был поражен, когда промчался мимо одного из самых современных и новых отелей Вегаса. Тот стоял справа от дороги, значит, южный бульвар Лас-Вегаса был от него всего в нескольких ярдах. Впереди горел красный глаз светофора, но Спенсер был готов поклясться, что пока он доедет до него, тот переключится на зеленый. «Шевроле» по-прежнему не отставал от него. Если он остановится, то эти проклятые ублюдки выскочат из машины и облепят грузовик. А у них в руках оружие больше, чем иголок на ежике. 300 ярдов до перекрестка, 250. Все еще горел красный свет. Движение на дороге не было слишком интенсивным, каким оно могло оказаться дальше на север, но машин все равно было достаточно. Спенсеру пришлось слегка притормозить, чтобы легче было совершить маневр, но это не давало возможности водителю «Шевроле» затормозить рядом с ним. 100 ярдов, 75, 50. Леди Удача покинула его. Он ждал зеленого света, но красный все не переключался. Цистерна с бензином приближалась слева от перекрестка. Водитель набрал недозволенную скорость и не собирался останавливаться. Рокки снова начал сильно качать головой. Наконец водитель цистерны увидел машину Спенсера и попытался быстро затормозить, чтобы не врезаться в нее. «Хорошо, хорошо, мы должны успеть проскочить», — Спенсер слушал себя, как он повторяет это снова и снова. Он словно произносил заклинание, как будто собирался повлиять на реальность своими позитивными мыслями. «Никогда не лги собаке!» «Дружок, мы с тобой вляпались в такое дерьмо!» — поправился Спенсер, когда вырулил на перекресток, сделав широкий разворот перед наступавшей на него цистерной с бензином. В панике Спенсер все воспринимал как при замедленной съемке. Он видел, как цистерна двигалась на него. Ее огромные колеса крутились и подпрыгивали, пока водитель в ужасе пытался нажать на тормоза. Теперь эта цистерна не только приближалась к ним, а она нависла над ними, огромная, неотвратимая, как тупой бегемот. Цистерна казалась гораздо больше, чем была секунду назад. Сейчас она стала еще больше и заслонила собой весь свет, и от нее некуда было деться. Невозможно избежать ее, боже ты мой! Она казалась больше, чем реактивный самолет, а он был маленькой козявкой на взлетной полосе. Машина Спенсера наклонилась, и Спенсер постарался выпрямить ее, слегка повернув вправо и нажав на тормоза. Но тогда грузовик начал скользить. Его сильно занесло, и шины завизжали, как в агонии. Рулевое колесо моталось из стороны в сторону во влажных руках Спенсера. Он не мог управлять машиной. Цистерна с бензином все еще нависала над ним. Она была огромной, как сама судьба. Но машину его занесло в правильном направлении, и она продолжала скользить. Но, наверное, не так быстро, чтобы избежать столкновения. 16-колесное чудовище промчалось мимо, слегка коснувшись машины Спенсера. Изогнутые бока из сверкающей нержавеющей стали блеснули мимо, пустив на них зайчиков. Порыв ветра от этого чудовища Спенсер почувствовал даже через плотно закрытые окна.